Придя в себя, он огляделся. Юкинаги по-прежнему нигде не было видно. Только тот профессор обратил внимание на Боя. Оказывается, для него была записка от Юкинаги. «Простите, пожалуйста. Надеюсь, впоследствии я смогу вам все объяснить», — прочитал профессор. Прошла еще неделя, и однажды вечером в лаборатории профессора Тадакора появился загорелый средних лет мужчина. «Я слышал, что вы нуждаетесь в глубоководном батискафе», — с места в карьер начал незнакомец. «Вам подойдет французский кермадек? Он способен погружаться на глубину более 10 000 метров». «Что значит «нуждаюсь»?» «Мало ли в чем я нуждаюсь», — буркнул профессор, нахмурившись. «Мне нужен японский батискаф». «Речь идет не об аренде. Батискаф будет куплен и отдан вам во временное пользование», — произнес странный гость. «Что касается работ для центра ОМА, то там и без вас обойдутся. Когда вы в общих чертах завершите договорные работы, мы просили бы вас, не сразу, конечно, а постепенно, прервать отношения с этим центром. Эту лабораторию, я думаю, можно будет вернуть им в таком виде, как она есть. Поймите, в данном случае за центром стоит отдел морских исследований военно-морского флота Соединенных Штатов. Он-то на самом деле и субсидирует ваши научные изыскания. Зная об этом, мы готовы выделить вам средства. И в любом количестве, сколько вам понадобится. Мы согласны также, чтобы вы сами подобрали себе сотрудников. Единственное, о чем мы просим, это оставить за нами охрану секретности исследований. Как до сих пор в интересах Японии вы не допускали, чтобы информация о ваших работах просочилась за рубеж, так и в дальнейшем, мы надеемся, вы будете соблюдать секретность. Тоже ради Японии. «Это все Юкинага», — воскликнул профессор Тадакора. «Кто вы? Какое вы отношение имеете к Юкинаге?» «Разумеется, мы просили о сотрудничестве и приват-доцента Юкинагу. А я...» «Вот, пожалуйста». Мужчина вытащил из бумажника визитную карточку. «Сектор разведки кабинета министров», — прочитал профессор, едва сдерживая стон. В этот момент на лестнице раздался грохот шагов, и в лабораторию влетел молодой человек. «Ты что?» — как будто испуганно воскликнул профессор. «Потише не можешь?» «Профессор!» — совсем еще юный, с детским лицом парень, как-то весь вдруг съежившись, протянул бумагу. «В крае Кансай. Сейчас. Опять». В это же время Анадера вместе с несколькими старыми университетскими друзьями находился в Киото. Они смотрели на Даймонзияки с галереи, далеко выступавшей над рекой Камагава. Все галереи гостиниц на Бонтэ-тё вдоль реки Камагава, мосты Сандзё и Сидзё и береговая земляная насыпь были переполнены. По улице Сидзёдори от западного берега реки до Минамидза и далее до вокзала Кэйхан-Сидзё двигался сплошной людской поток. Все движение прекратилось. Гигантская Даймонзи вспыхнуло минут 20 назад. Алые костры, выложенные в форме иероглифов, горели на Хигасияма. Слева от них, на далеком северном склоне, тоже пылали огромные иероглифы. В день поминовения усопших огонь был зажжен в знак памяти обо всех, покинувших этот мир. «Странно все-таки», — сказал Кимура, — инженер-электронщик, недавно вернувшийся с международного симпозиума по вопросам телевидения. «Страна, которая запускает спутники, собирается строить атомные танкеры, сохраняет подобные традиции. Вроде бы и не думаешь об этом, но как только наступает август, подходит день поминовения усопших, сразу начинаешь ждать этого зрелища с нетерпением и даже тоской. Я слышал, что в информационной технике большое внимание уделяют символам, сказал раскрасневшийся от пива Уэда, преподаватель философии в частном университете в Киото. Как определяют и как оперируют в информационной технике такими понятиями, как изящество, утонченность?